— прошелестел китаец. — Если вы еще раз изволите последовать за мной. Мартелло постарался изобразить на лице безразличие и поднялся. Он чувствовал, что весь побагровел, но Хавчан, казалось, не заметил этого. Они вернулись к двери на лестницу. Потом, спустившись на первый этаж, китаец проводил его в контору и отошел в сторону. Лам Фучен поднялся, приветствуя его коротким поклоном. «Счастлив видеть вас в этом скромном жилище, месье Мартелло», — начал он вежливо. «Как вам наш спектакль?» «Интересно», — ответил мальтиец. «Очень интересно». «Мои соотечественники, созерцатели», — продолжал тот с тонкой улыбкой. «Но из этого не надо делать вывод, что они только такие. Я понимаю, что актеры, безусловно, не только», — согласился Мартелло. Лам Фучен кивнул и указал на кресло. «Садитесь, прошу вас», — сказал он. Китаец был высокого роста, борцовского телосложения, с наголо бритой головой. Он был одет как европеец и, несмотря на зрелый возраст, сохранил безбородое лицо. Дышал он затрудненно, но разительно отличался от людей, которых Мартелло видел в курильне. Казалось, он был поглощен внутренним миросозерцанием. Но Мартелло знал, что это не так. Достаточно было сделать чуть рисковатый жест, например, потянуться рукой к кобуре под мышкой, как китаец тут же вернется к реальности. «Чему мы обязаны счастьем вновь видеть вас в Гонконге?» — вежливо осведомился Лам Фучен. Мартелло мог бы вообразить, что тот прекрасно это знает, но правила игры такого не позволяли. Китаец никогда не переходит прямо к цели визита. «Кое-какие дела нужно уладить». Они вежливо обменялись мнениями по различным темам, ходя вокруг да около и исподволь, приближаясь к сути дела. В конце концов Мартелло спросил: «Возможно, у вас сейчас найдется немного товара, который вы могли бы уступить?» В глазах Лам Фучена появился слабый отблеск жизни. «Это невозможно». Господи, как все надоело! Ведь Мартелло пустился в это путешествие с единственной целью, предварительно согласованной с китайскими представителями. Теперь необходимо соблюсти церемониал торговли, главный элемент сделки. Лам Фучен вскользь обронил, что он действительно владеет тем, что нужно гостю. Но цена просто баснословная. А тот со своей стороны предложил жалкие гроши. «Опиум очень хороший, очень чистый», — нахваливал китаец. «С лучших высокогорных долин, не то что получает в Бирме». «Не сомневаюсь, но мне хотелось бы морфий, а не опиум». Ничто, казалось, не давало повода усомниться в корректности его слов. Но Лам Фучен изобразил возмущение. «Вы жалеете о предыдущих поставках?» «Конечно, нет, но...» Китаец прервал его жестом левой руки. Другой он покопался в столе и достал оттуда маленький ларчик. Хавчан приблизился и взял его, чтобы передать Мартеллу. Тот открыл его с величайшей осторожностью, будто там хранились великолепнейшие драгоценные камни. На дне ларчика лежали несколько белых кристалликов. Крайняя белизна... признак высокой чистоты. Мартелло кивнул в знак удовлетворения. «Если весь товар таков?» «Таков, таков», — серьезно подтвердил Лам Фучен. «Люди, производящие опиум, для меня знают свое дело. Я в этом никогда не сомневался». Переговоры, по сути, должны были на этом закончиться. Оба уже знали, на какой окончательной цифре они остановятся. Тем не менее, для проформы нужно было продолжить торг и обсудить мельчайшие детали.